Мити не было. Дожидаясь его, Саша слышала за дверями сдержанный шепот тети Маргариты. «Да, оказался таким деликатным». «Все они поначалу деликатные». «Да, что ни говори, а брак — это лотерея». Не умея стерпеть все это, Саша оделась и вышла на улицу. Постояла у решетчатой ограды, а потом пошла вдоль переулка к Арбату, и почти тотчас из-за угла показался Митя. Было 11:00. Он шел быстро, решительной, твердой походкой. «А, ты здесь?» — не удивившись, сказал он. «Очень хорошо, давай походим». «Мне сказали», — начала Саша. «Это не имеет никакого значения, то, что тебе сказали», — перебил Митя. «Я знаю одно. Мы здесь не жильцы. Я готов хоть на Камчатку, на Северный полюс. Но ведь это наша семья. Я их люблю. Но вот что. В Писании сказано: оставь отца и мать своих, понятно? И пора жить своим умом, а не чужой глупостью». «Это кто же глупый? Пап, что ли? Это ты такое говоришь?» Он взял ее под руку, и они пошли по Арбату к Смоленской площади. «Давай будем говорить серьезно», — сказал Поливанов. «Это вопрос всего нашего будущего. Покоя, свободы. Ну и не боюсь высоких слов. Нашей любви. Мне трудно, это постоянное вторжение в нашу жизнь. Я не хочу его. Константин Артемьевич прекрасный человек, не спорю. Он построил свою жизнь, как хотел. А мы будем строить по-своему, как умеем и хотим». Саша шла, опустив голову, и молчала. «Я не говорил тебе раньше, но мне здесь душно. Душно, понимаешь? Они разрушат мои отношения с Аней и наши с тобой». «Чего же стоят наши отношения, если их кто-нибудь может разрушить?» «Ты не знаешь, что может сделать пошлость». «Да слышишь ли ты себя? Ты говоришь о моей семье пошлость?» «Прости меня, но сегодня я не хочу подбирать слова. И если мне говорят «отчим», это пошлость. Неужели ты не понимаешь? В конце концов, я не ангел. Это я должен сказать со всей прямотой». «Да, надо сказать по правде. Кем-кем, но ангелом он не был. Но что ему стоило сказать Константину Артемьевичу хоть одно ласковое слово? Ради нее, Саши. И, может, все опять пошло бы по-старому. Пусть не всегда гладко, но привычно. Но Митя этого слова не говорил. Он только сухо кивал. Здравствуйте, мол. Константин Артемьевич был добрее. Он пытался завести разговор. Он спрашивал: «Митя, а вы читали во вчерашней литературке любопытный фельетон?» «Простите, не удосужился», — отвечал Митя, не дослушав и едва приметно сдвигая брови. «Прочту, непременно прочту». Отец отвечал грустным взглядом. Когда Митя не было дома, он заходил в Сашину комнату или забирал детей к себе. Он читал им, гулял с ними по Серебряному переулку, подолгу сидел на скамье под обуглившимся каштаном. Иногда, словно отвечая каким-то своим мыслям, он безнадежно махал рукой. Отец был вспыльчив, но отходчив. А вот Митя был злопамятен и не умел забывать ничего. Он стал приходить очень поздно, не раньше 12. Приходил усталый, голодный, торопливо ел и ложился спать. «Он так мало видит нас и не скучает», — думала Саша. «Как же так?» Прежде их общим днем было воскресенье. Сейчас и в выходной день его не было дома. Шли дни, он возвращался все позднее. «Что ж мне делать, и впрямь ехать на Камчатку? Если я не могу их помирить, если он не понимает, что все это мне хуже смерти, ведь отец старый, неужели нельзя ему простить, не заметить? Ну хорошо, а если бы тебе сказали: ты мачеха? О, я бы Вот то-то, но как же быть?